Некоторые штрихи, которыми во Франции расцвечивают смерть бедного изгнанника, чистейший мираж экзотики. Я объясняю его смерть разрывом аневризма, и это мнение разделяет мой коллега, врач с другого тихоокеанского военного корабля, который видел его за 3 месяца до рокового исхода. Не исключено, однако, что Гоген несколько ускорил свой конец, впрыснув себе 8 мая слишком большую дозу морфия. За некоторое время до этого он перестал делать себе уколы. А у его изголовья была обнаружена пустая ампула. И отсюда возникла другая версия, судя по всему, не менее фантастическая, о самоубийстве художника. Епископ Мартен объявил пастору, что собирается похоронить Гогена на католическом кладбище. Вернье был возмущен. «Всем известно, — заявил он, — как относился Гоген к этим господам. По мнению Вернье, художника следовало хоронить без церковного обряда, но он был вынужден уступить. Гоген был крещен, стало быть, считался католиком. Тем не менее, пастор решил присутствовать при выносе тела, который епископ назначил на другой день на 2 часа пополудни. Вернье ушел, ушел и Мартен. Тиока умастил тело Гогена, украсил его цветами. Коки умер, не стало у нас защитника, горе нам, причитал он. Подручные епископы охраняли покойника в доме наслаждений. В мастерской оставалось немного полотен, не больше 10. На мольберте стояла картина на сюжет, неожиданный для Тихоокеанского архипелага, «Бретонская деревня под снегом». В настоящее время находится в Лувре. Зато в ларях из камфорного дерева все еще хранились рисунки, о которых Гоген тревожился во время циклона. Эти рисунки, скверные картинки, никому не суждено было больше увидеть. Они исчезли, как и многие скульптуры и пресловутые японские стампы. У останков великого дикаря сидели подручные епископы. Наутро под предлогом, что тело начало разлагаться, они ускорили похороны. Когда пастор Вернье в 2 часа явился в дом наслаждений, он был пуст. В церкви Атуоны уже началось отпеванье. На могиле Гогена Тиока установил базальтовую глыбу, на которой выгравировал имя своего друга и год его смерти. В 1957 году эта глыба исчезла с могилы. Что с ней случилось, неизвестно. 3 недели спустя была составлена опись имущества художника, которое было продано с молотка. Первая распродажа состоялась в Атуоне 20 июля. Продавалась только домашняя утварь. В роли оценщика выступал Клавери. В августе сторожевое судно «Дюранс» перевезло на Таити мебель, картины, предметы искусства, книги, принадлежавшие Гогену. Эксперт из Папиэтти в последний раз разобрал рисунки акварели художника и изрядную часть, по его собственным словам, отправил на помойку, где им и место. Вторая распродажа состоялась 2 сентября. Многие офицеры из Дюранс и канонерки усердные оспаривали на аукционе реликвии, оставшиеся после художника. Наиболее дорого, 150 франков, была оценена картина «Материнство», которую лейтенант Кошен перехватил у губернатора Пети. Судовой врач с Дюранс Виктор Сигалан купил за 16 франков 4 скульптуры, украшавшие дом наслаждений, за 2 франка палитру художника и за 85 франков 7 картин, среди них автопортрет у Голгофы и бретонскую деревню под снегом, которую оценщик демонстрировал вверх ногами, дав ей неожиданное название «Ниагарский водопад». От Гогена ничего не осталось. Приобретенный в Арни дом наслаждений стоял необитаемый на запоре, пока вскоре его не снесли. Ванну на открытом воздухе разрушили, колодец засыпали. От Гогена не осталось ничего, кроме воспоминания, неотвязного, как некоторые мечты.